Мы ищем учителей, мы пытаемся обрести знания, мы силимся, мы боремся, мы преодолеваем, но тщетно вновь упадаем. Слезы Вапоска на душе и сердце. Ты стоишь отрешенный, вперяя взор лишь в землю. Стопы, как много их, как отыскать свои, своих родных предков. А тут дождь. Безмолвие, ветер, хлад размывает следы, но приходит надежда. Ты зришь в пучине всего блистательный факел, внутри, рядом, на верхах пламя, мечащее острие тебя исходящее, озаряясь внутренним светом. Расправляя плечи, ты обретаешь путь. Ты зришь силы, но здесь иную форму обрядшие. Ты перестаешь бояться, беря в длани и жизнь, и в естестве сотворяя требу, обращая без мольбы. Вот два ворона, как врата в прохождении, ты приносишь им пищу. Вот озарение поступи в земном, на той тверди, где уже зришь следы от стоп восхождений, подымая главу свою, видишь чаек белокрылых, ту энергию, которая есть в проявлениях чистоты, силы, знания. Дождь усиливается, но ты как корабль пронизываешь, прорывая завесы облаков, тумана, ибо и шторм — это упоение в чистоте, в освобождении, где вновь полет дает сил, без требования или борьбы, об обретениях в поступе предков, богов, но через свое естество в преображающих каскадах. Когда и солнце озаряется, когда и ты встаешь, осознавая полноту мироздания. Слава богам и предкам нашим!